которую они непременно должны делить с другими женщинами, потому что они могут любить только такого мужчину, в котором жива свобода. А если женщина, то есть, прости, мужчина, на всю жизнь связан с одной женщиной, они не чувствуют в нем этого дыхания свободы. А я не чувствую его в себе. Если я повязана с одним человеком и даже не верю, что меня такую повязанную можно любить. «Ну а ревность!» — воскликнул Кипер. «Не хочешь же ты сказать, что все эти мормонские жены не ревнуют мужа друг к другу, что не грызутся в очереди за его ласками? Или у них есть твердое расписание, когда ему спать с одной, когда с другой?» «Да, наверное, расписание. И доброта, и широта души, и вера в то, что это так надо и правильно. И большая-большая семья, которая важнее их мелких жадных капризов, в которой все помогают друг другу, растят детей, ухаживают за больными, переживают за близких, как за себя. А твои два мужа, они что, будут монетку бросать каждый раз и спокойно уступать? Это и есть твоя хваленая свобода? Святители небесные и освятители земные! Да у меня бы глазные яблоки повылезли и раскатились по полу! Я бы от ревности начал выть на луну, на людей кидаться. Одна мысль, что моя возлюбленная с кем-то другим, вот как. А как же ты терпел все эти 2 года? Ты ведь знал, что я живу с мужем, и никакого подлунного вытья мы не замечали? Настала тишина. Он не знал, что сказать. Вернее, сказать-то он мог, и очень много. Но это ничего не меняло, потому что она была права. Он и сам это давно замечал. Во всех романах, стихах, кинофильмах ревность — удел мужей. Тайный возлюбленный от нее не страдает. Над ним никто не смеется. Никто не скажет ему: «Твоя любовь тебе не верна. Она изменяет тебе со своим мужем». Значит, что же? Уязвлена не любовь, а гордость и чувство собственности, нарушение монопольных прав. Брак — это монополия. Но не учат ли нас мудрецы экономики, что от монополии добра не жди? Цены начнут ползти только вверх. Искусственно вздутые цены на добродетель. Он вдруг почувствовал ее пальцы на своих щеках. Он не заметил, как она подошла. Его нос утонул в белых ракушках халатика. Его руки пустились в слепые блуждания, полные радостных встреч и коротких разлук. Совсем таким родным и знакомым, но каждый раз поразительно новым. Разлука и встреча — это как вдох и выдох. За короткую разлуку твоя ладонь наполняется воздухом желания, ее плоть — кислородом новизны, и невозможно остановиться. Все равно, что перестать дышать. «А ты?» — услышал он над самым ухом. «Ты совсем-совсем нет? Я понимаю, ты рос в нормальной семье, не то что я. Сила традиций, сила привычки. Трудно взглянуть по-другому, изменить точку отсчета. Гордость, самолюбие, страх пересудов — это любому тяжело, а тебе? Ты ведь горячий, потому что тонкокожий. У тебя кровь течет близко-близко, просвечивает там и тут. И все же, если бы ты захотел хотя бы попробовать... Ох, я бы ни о чем другом и не мечтала!» Он оттолкнул ее так, что она чуть не упала. Вскочил на ноги. Дыхание остановилось. Воздуха в груди не осталось, даже на одно короткое слово. Слово «никогда».